4.3. Растирание. Приемы растирания производятся одной или двумя руками, одним или несколькими пальцами, тенором, локтевым краем кисти, кулаком, локтем, ладонью или дистальными концами основных фаланг пальцев, сжатых в кулак. Растирание может выполняться продольно, поперечно и зигзагообразно, при этом тальк не применяют. Попеременное растирание. Кисти рук располагаются на спине одна возле другой, соприкасаясь с массируемым участком всей поверхностью. Короткими движениями во взаимопротивоположном направлении производят растирание. Когда правая рука движется вверх по спине, левая одновременно движется вниз. Затем движения повторяют в обратной последовательности. Пациент ощущает приятную теплоту. Температура кожи спины повышается, что определяется на ощупь. Направление движения рук может быть продольным, поперечным или косым елочкой. Движение производить в относительно замедленном темпе, ритмично. Круговое растирание одним пальцем выполняют ладонной поверхностью концевой фаланги одного пальца, обычно в местах выхода нервов в области спины, в местах выхода ветвей спинномозговых нервов. Для этого палец плотно устанавливают на массируемый участок и круговым движением смещают кожу и подкожную клетчатку. Палец не должен скользить по коже. Пиление удобнее выполнять поперек спины или в косом направлении. Кисти обеих рук устанавливаются на ребро строго вертикально и параллельно друг другу на расстоянии не более 10-15 мм. Большие пальцы желательно прижать к кисти. Остальные пальцы плотно сжаты и выпрямлены. При выполнении приема кисти рук движутся во взаимопротивоположном направлении. Руки перемещаются то вверх, то вниз по спине, не отрываясь от поверхности массируемого участка. Для проведения приема на другой половине спины массажист переходит на другую сторону от пациента. Необходимо следить, чтобы не ущемлялась кожа. Это вызывает болевое ощущение у пациента. Строгание. Оно выполняется обычно одной рукой. Постановка кисти такая же, как и при пилении, но движение совершается быстро, отрывисто. Давление на локтевой край кисти производят только в момент движения руки вперед. Обратное движение совершается также быстро, причем нужно следить, чтобы при обратном движении локтевой край кисти приподнимался над кожей массируемого участка не более чем на 35 мм. Иногда прием выполняют с отягощением. Тогда на работающую правую руку кладут левую руку так, чтобы она ладонью лежала на лучевом крае второй пястной кости, а ее большой палец охватывал тенор первого пальца правой руки.